Глава 26. Рамиль, мы сели в лужу. Сатар-младший не стал тратить драгоценное время на ненужное приветствие. Поскольку шестеренки в голове начальника службы безопасности не переставали вращаться ни на секунду, то ему даже не потребовалось раскочегаривать мыслительный процесс. Он, не сбавляя хода, просто перебросил его на другие рельсы. Так, босс до сих пор не прибыл на концерт. Хотя уже пора бы. Где он мог задержаться? Да еще сесть при этом в лужу. Авария? Проблемы с машиной? Нет, не то. Тогда остается один вариант. Он все-таки решил заскочить по дороге в следственный изолятор. И там наш хирург фальшивый. На все про все у Рамиля ушло не более 2 секунд. Пустышка! Говорящая кукла! Муляж! Сведенные приступом ярости челюсти буквально выплевывали слова. «Я немедленно возвращаюсь домой!» «Скандал!» — сухо констатировал Рамиль. «Плевать! Если бы Александр находился в этот момент дома, в своем кабинете, то он бы метался от стены к стене, как запертый в клетке лев, в бешенстве расшвыривая в стороны все, что попадется под руку. Но салон лимузина, пусть даже весьма просторный, не позволял ему выплеснуть свои эмоции, отчего он только сильнее распалялся. Это еще не самое худшее, что может случиться. Если настоящий хирург находится сейчас на Староконной... Именно! Уж я бы на его месте не упустил такой замечательной возможности прихлопнуть всех мух одним ударом!» Сатар-младший с шумом вобрал в легкий новый запас воздуха и продолжил. «Если мы немедленно что-нибудь не предпримем, то завтра мы можем оказаться без лиги!» «Хотя я и не испытываю особой симпатии к подавляющему большинству ее членов, но без них все погрузится в хаос, и мне совсем не светит оказаться в его эпицентре. Их нужно немедленно отозвать с концерта. Можно попытаться. Наши ребята...» Рамиль вдруг запнулся. «Кстати, насчет Староконной площади». «Что там еще?» «Овод». «Что? Где?» Руки Александра машинально зашарили по сторонам в поисках какого-нибудь тяжелого предмета. «Какого черта?» «Да-да, мы оба ошибались, и одновременно мы оба оказались правы», — скороговоркой выпалил Рамиль. «Но не беспокойтесь, оперативная группа держит его сейчас под присмотром. На сей раз он от нас не убежит». «Таких невероятных совпадений не бывает. Не верю». «Согласен». «Возьмите его! Немедленно! Сейчас же! Я должен встретиться с ним как можно скорее! Доставьте его ко мне домой! Я уже еду!» «Не уверен, что это удачная мысль, учитывая время и место, где придется его брать!» Рамиль подсокал языком. «Он же может начать отбрыкиваться!» «Мне наплевать!» — рявкнул Александр. «Он нужен нам любой ценой! Не обязательно невредимым, но живым!» «И этот, как его? Олег, что ли? Он тоже там?» «Вполне вероятно. Он же посыльный моего отца, так что его все сказанное тоже касается». «Я все понял». Рамиль не мог не задумываться о последствиях отдаваемых ему приказов, но его основной задачей было их исполнять. «Сейчас разберемся. Не сейчас, а сейчас же». Мой ошалевший взгляд, непрерывно скачущий по экранам в поисках Япита, неожиданно споткнулся. «Эй!» — толкнул я в бок Овода, изучавшего свою половину мониторов. «Смотри!» «Нашел?» «Нет еще, но... Что там такое?» «Похоже, за нами тоже кто-то наблюдает». Я указал на картинку, демонстрирующую крупный план нашего фургона, припаркованного у тротуара. «Ну-ка, ну-ка!» Отстранив меня в сторону, Овод отмотал назад запись с этой камеры, отыскав момент, когда она переключилась с общего плана на пристальное изучение нашей машины. «Действительно, мы и вправду кому-то приглянулись. Молодец, что заметил». «Кто бы это мог быть?» «Хороший вопрос». Он задумчиво почесал нос. «Все камеры наблюдения находятся в ведении полиции, хотя при желании доступ к ним может получить чуть ли не любой желающий. Однако, судя по записи, нашу машину изучают уже около получаса и изучают пристально. Если бы у полицейских имелись какие-то вопросы, то они уже давно заявились бы с ними к нам в гости. Тогда кто же это? И что конкретно вызвало их подозрение? Овод словно не слышал меня. Они же видят лишь обычную машину. Может, просто номера проверяли? Предположил я. Сомневаюсь. Он высыпал на мониторы изображения с других камер, расположенных в нашем переулке. И еще на двух из них красовалась наша скорая. Видишь, прямо ажиотаж какой-то. Что же нам теперь делать? Сейчас еще кое-что проверю. Овод собрал на одном экране все картинки с нашей машиной и, синхронизировав запись, запустил ее в ускоренном режиме. «Ну-ка, ну-ка!» Пешеходы заметались, словно перепуганные тараканы. Редкие машины проносились смазанными кометами. Я старательно таращился на все это мельтешение, не понимая, что именно надеется увидеть Овод. «Вот! И вот! Смотри!» Он отмотал запись немного назад и запустил снова. «Видишь этих субъектов?» «Ага. Обрати внимание, что все они появляются здесь почти одновременно. И в отличие от остальных людей, как будто никуда не торопятся». Действительно, при ускоренном воспроизведении было хорошо заметно, как четверо молодых людей слоняются в кадре без особой цели, подолгу застревая на одном месте. То у витрины, то на скамейке с журналом в руках. Судя по счетчику времени, они подошли сюда буквально через пару минут после того, как наша машина привлекла внимание неизвестного наблюдателя. «Это уже не любопытство, а вполне конкретный интерес», — констатировал Овод. «И, судя по обстоятельности, с которой они действуют, предметом их интереса является совсем не машина, а ее содержимое. Тот, кто за ними стоит, прекрасно понимает, с кем имеет дело». «Но как он может это знать?» — недоуменно воскликнул я. «Мы же не высовывались. Совсем не обязательно что-то видеть, чтобы догадываться». Овод пожевал губу. «При наличии должного усердия нас вполне можно вычислить. Набережная, 14-я больница. Мы везде появлялись на одной и той же машине». «Я же говорил, что это неудачная идея». «Отстань!» — огрызнулся Овод. «Других все равно не было. Тем более, что для того, чтобы выследить нас, все эти события требовалось связать в одну цепь». «Значит, кто-то до такого додумался? А людей, которые имеют соответствующие возможности и чье внимание было сфокусировано на перечисленных эпизодах, не так уж и много». Он ухмыльнулся. «Круг подозреваемых стремительно сужается». «Сатар!» — догадался я. «Ну, вычислил нас, конечно, не он. Но все ниточки по-любому заканчиваются в его руках». «Он все-таки нас переиграл». Я в отчаянии схватился руками за голову. «Мы у него под колпаком». «И что с того?» На лице Овода заиграла зловещая ухмылка, которая не предвещала ничего хорошего. В нем явно проснулся азарт. И я вдруг вспомнил, насколько опасной может быть крыса, которую загнали в угол. «На ловца и зверь бежит». «Что ты задумал?» Обеспокоенно поинтересовался я, когда он начал рыться в сумке с аппаратурой. «Ничего страшного, всего лишь один телефонный звонок». Он продемонстрировал мне старенький мобильник. «Ты же сам предлагал с ним поторговаться. Видимо, нам с Сашкой пора выложить карты на стол». «Но мы же упустили свой козырь. Придется немного поблефовать с парой шестерок на руках. Ничего не поделаешь». Овод набрал номер. «Главное не перестараться». После третьего гудка я уже начал сомневаться в том, что нам ответят. Но тут в трубке что-то щелкнуло, и из динамика громкой связи послышался голос, знакомый по сводкам светской хроники. «Я слушаю». Он не счел нужным представиться, хотя в том и не было нужды. Я даже немного замешкался, поняв вдруг, что это говорит тот самый человек, которого мне раньше удавалось узреть лишь в телевизоре. А теперь он разговаривал со мной. Всю жизнь я считал, что не страдаю идолопоклонничеством и не испытываю никакого пиетета перед властимущими и кумирами публики. А сейчас вдруг обнаружил, что вместо слов в голове осталось лишь «а...» Вот ведь размазня! К счастью, говорить предстояло не мне. То была задача Овода. «Привет, Саня. Узнаешь брата Серегу?» «Узнаю. Как делишки?» Меня аж покоробило от столь фамильярной манеры общения. Можно было подумать, будто овод, покачиваясь в гамаке с запотевшей бутылочкой пива в руке, звонит старому приятелю, чтобы пригласить его на шашлычок. Однако капли пота, стекающие по его вискам, ясно говорили о том, насколько тяжело дается ему эта показная беззаботность. «Извини, Сереж, но я сейчас несколько занят, так что...» «О, ты настолько занят, что даже не поехал на благотворительный концерт!» Я бросил взгляд на часы. Действительно, шоу уже должно начинаться, но пока на сцене ничего не происходило. Возможно, организаторы хотели дождаться приезда Сатара. Не начинать же мероприятие без его главного спонсора. «А какое тебе-то до этого дело?» — раздраженно отозвался Александр после непродолжительной, но все-таки паузы. «Ты что, следишь за мной?» «Это еще кто за кем следит?» — хмыкнул Овод. «Я к тому, что лучше бы тебе все же на концертик-то подъехать». Я проследил за его взглядом и увидел, что подозрительные типы, которых мы вычислили на видеозаписи, начали как бы невзначай приближаться к нашей машине. «Что с тобой? С каких это пор ты указываешь мне, что делать?» Александр отбросил ненужную сдержанность. «В последнее время ты вообще слишком много себе позволяешь». «Ладно, ладно», — торопливо согласился Овод. «Дело твое. И дочь там тоже твоя. Причем здесь она?» «Я бы с удовольствием рассказал бы тебе, но, боюсь, нам могут помешать». Он внимательно следил за окружающими машину агентами. «Скажи Рамилю, чтобы отозвал своих людей, и тогда поговорим». Честно говоря, я не был до конца уверен в том, что Овод правильно вычислил того, кто изготовился ухватить нас за задницу. Но реакция Сатара подтвердила его правоту. «У нас с тобой будет возможность потолковать по душам». Не без злорадства заметил он. «И уже очень скоро. Нисколько не сомневаюсь, вот только тогда спасать твою дочь будет уже поздно». «Спасать от чего?» «Пусть Рамиль остановит своих людей. Хотя бы на 5 минут». Овод устало вздохнул. «Я все равно никуда уже не убегу, честно. 5 минут ничего не изменят. Дай мне обрисовать тебе ситуацию, а потом... Ты можешь делать все, что хочешь». Александр ничего не ответил. Но агенты перестали стягивать вокруг нас кольцо, вновь занявшись разговорами по телефону или разглядыванием витрин. Я понял, что ключевым словом в предложении Овода было «честно». Сатар-младший, по-видимому, очень хорошо знал ему цену. «Ладно», — вновь заговорил он, — «даю тебе 5 минут. Излагай. Благодарю». Овод кивнул, хотя его собеседник не мог этого видеть. «Однако мне потребуется от тебя некоторый кредит доверия». «Что именно? Жизненно важно, чтобы ты все-таки подъехал на Староконную площадь. Я сейчас объясню, почему. Так что я буду говорить, а ты пока выдвигайся. Не многовато ли ты просишь в качестве аванса?» «Я не прошу, а настоятельно рекомендую». «Окончательное решение за тобой. Только учти, ситуация критическая, и даже небольшая задержка может привести к непоправимым последствиям, а ты и так уже изрядно опаздываешь». «По правде говоря», — заговорил Александр после небольшого раздумья, «мне не совсем понятно, на каком основании ты диктуешь мне свои условия и указываешь, что делать. Да, мы с тобой хорошо друг друга знаем». «Но для того, чтобы я мог тебе полностью доверять, мне нужна дополнительная информация». «Какая? На кого ты работаешь?» «Что ж, делать дальше из этого секрет не имеет смысла. На твоего отца». «О, в правой руки». «Проклятие! Я должен был догадаться». Сатар скрипнул зубами с досады. «Теперь причина твоей прекрасной осведомленности очевидна». «Ты едешь?» «Ты уверен, что это так необходимо?» «Юлия!» Ответ Овода был предельно краток. «Впечатляюще! Но все еще недостаточно!» Голос Александра звенел от напряжения. «Мне нужны подробности! Какой же ты упрямец!» Овод утер пот со лба. «Рамиль, ты здесь?» «Да!» — послышался другой, сухой и трескучий голос. «Отлично. Тогда я вкратце изложу вам ситуацию, а потом мы согласуем наши действия». «Говори». «Итак...» — Овод сцепил руки перед собой, собираясь с мыслями. «Я так полагаю, что вам уже известно, что человек, которого подобрали контуженным в золотом быке, не хирург». «Известно», — подтвердил Александр. «И ты не счел нужным хоть кого-то предупредить», — возмутился Овод. «Сам-то ты на концерт не поехал. Я узнал об этом только сейчас, как раз по дороге туда». Чувствовалось, что сдержанность дается Александру нелегко. «Ты, кстати, тоже не особо волнуешься по этому поводу, как я погляжу». «Хватит», — оборвал их Рамиль. «Потом припираться будете. Выкладывай факты». «Факты таковы», — заговорил Овод уже спокойнее. «Хирург действительно здесь и готовит большой сюрприз». «Ты знаешь, кто он?» — почти хором спросили Рамиль и Александр. «Да, позже, если мы придем к соглашению, я предоставлю вам исчерпывающую информацию». «Для кого сюрприз?» — обеспокоенно поинтересовался Саттар-младший. «В первую очередь, конечно, для тебя. Но я думаю, он этим не ограничится и постарается извлечь максимум выгоды из данной ситуации. Слишком уж удачный момент». «Что верно, то верно», — заметил Рамиль. «Надо бы эвакуировать лиговцев». «Там Юлия!» — воскликнул Александр, обращаясь к нему. «Немедленно вытащи ее оттуда». «Стоп, стоп, стоп!» — осадил их Овод. «Только, пожалуйста, без резких движений. Вы все испортите». «Отчего же? Мы не знаем, да и не можем знать, сколько людей он успел пикировать к настоящему моменту». «Он что, многостаночник?» — фыркнул Александр. «Пикировка требует времени и сил. Окучить за столь короткое время более 10 человек нереально». «Ты меня, конечно, извини», — возразил ему Овод. «Но я видел его в действии, а ты нет. Вспомни, сколько человек участвовало в нападении на твоего отца». «Около 30». В голосе Сатара послышалась обеспокоенность. «Но это же невозможно. Один человек на такое не способен. Нам крупно повезет, если счет идет не на сотни». Овод махнул рукой, обрывая дискуссию. «Так что одной из проблем является то обстоятельство, что нам неизвестно, кто попал под его воздействие, а кто нет. В рядах невольных соратников хирурга вполне могут оказаться и сотрудники службы безопасности, дежурящие на площади. Он превратил толпу в одно большое минное поле, и от любого неосторожного движения все может взлететь на воздух». «Как он сможет отдать команду всем им одновременно?» «Думаю, этого не потребуется, ведь во время покушений тем, кто нападал на корректоров, никто никаких команд не отдавал. Они реагировали на определенное стечение обстоятельств». «На сей раз они должны среагировать на мое прибытие, так что ли?» «Это один из вариантов, возможно, основной. Но есть и другие. Попытка эвакуировать кого-нибудь из вип-зоны, активные передвижения полиции или службы безопасности. Любое другое действие, способное вызвать подозрение. Любой наш неосторожный чих может привести к катастрофе». «Серега», — вступил в разговор Рамиль, — «мне кажется, ты несколько привираешь. Если верить тебе, то хирург — законченный параноик, в чем я сильно сомневаюсь. Описанная тобой конструкция слишком неустойчива и может рвануть в любой момент. У тебя есть доказательства?» Я посмотрел на Овода, который в задумчивости жевал нижнюю губу. Он фантазировал столь вдохновенно и самозабвенно, что я и сам начал ему верить, и теперь он должен был закрепить успех, представив убедительные аргументы. А их у нас не было. «Даже если я ошибаюсь», — заговорил он снова, «у нас все равно остается еще одна серьезная проблема, справиться с которой будет крайне непросто. Причем в данном случае речь идет не о плодах моего воспаленного воображения, а о достоверных фактах». «Что за проблема?» «Для начала я хотел бы прояснить пару моментов». Овод загнул два пальца, будто боялся что-то забыть. «Володя застрахован?» «Перфект моей дочери?» «Да». «Зачем тебе это знать? Ты можешь просто ответить на мой вопрос, черт подери!» Огрызнулся Овод. «Я уверен, что так оно и есть, но хочу услышать подтверждение». «Да, застрахован», — процедил Саттар сквозь стиснутые зубы. «У него есть паспорт смертника. Никогда не увлекался подобной чушью. В отличие от своего отца», — заметил Овод. «Что ж, это здорово облегчает задачу». «Так все же, почему это тебя вдруг заинтересовало?» «Володя, тот самый человек, которого хирург выбрал своим орудием для нанесения главного удара». «Что?» — воскликнул Александр. «Юлин перфект?» «Именно». «Бред!» — он вымученно рассмеялся. «Ты тут перегнул палку. Это невозможно». «Влада, помнишь?» В голосе Овода проскользнуло ехидство. «Помню». Александр сбавил темп и заговорил уже осторожнее. «Но Влад и Володя — две больших разницы. Желаешь получить доказательства? Давай-давай. А взамен я желаю получить гарантии». «Гарантии чего?» «Твой отец нанял меня для того, чтобы я проследил за должным исполнением всех положений его завещания». «Вот как?» Александр изобразил удивление. «А что с ним не так? И не рановато ли еще говорить о завещании?» «Я всего лишь хочу поставить тебя в известность», — пожал плечами Овод. «Все, кто в нем упомянут, должны получить причитающиеся. А если вдруг что-то пойдет не так, то я позабочусь, чтобы ты о том очень серьезно пожалел. Даже если для этого мне придется восстать из могилы». «Тише, тише!» — Саттар нервно хохотнул. «Что это ты так расшумелся?» «Так, на всякий случай, чтобы ты лучше запомнил. Ты ведь не знаешь, сколько еще человек слышит нашу беседу на этом конце линии, верно?» «Мне, право, несколько оскорбительно выслушивать от тебя эти странные и угрожающие намеки». «О, извини, если напрасно в тебе усомнился». Овод еле заметно улыбнулся. Его укол попал в точку. «Теперь я буду спать спокойно». «И что еще?» «Насчет Олега». Он подмигнул мне. «Оставь мальчишку в покое. Он ничего не знает и не представляет для тебя угрозы. Не цепляйся к нему. Если у тебя есть вопросы, обращайся ко мне. Посмотрим. Не годится». Овод отрицательно помотал головой. «Мне нужно твое согласие с данным условием. Иначе наш разговор окончен». «Хорошо. Я согласен». Почти через силу процедил Саттар-младший. «Обещаешь?» «Хватит уже меня переспрашивать по каждому поводу», — вспылил Александр. Он явно нервничал. «Одного моего слова вполне достаточно. Ладно, не кипятись. Просто сейчас я покажу тебе такое, от чего ты вполне можешь забыть все, о чем мы только что говорили». «Не забуду. Выкладывай». «Что ж, лови». Овод нажал кнопку, отсылая перехваченное нами видео. «Ваш снарк оказался буджумом. Полюбуйся на своего блудного братца в деле».